Глава 8. Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирилла Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием. То стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать, наверное, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседей редко езжали к Кириллу Петровичу. Коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирилла Петровича. Огромная библиотека, составленная большей частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной поварихи», не мог руководствовать ее выборе книг. И Маша естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирилл Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность, и которую принужден он был, наконец, выслать тихонько в другое поместье, когда следствия сего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияние, которое, видимо, имела над Кириллом Петровичем. В чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых? Сам Кирилл Петрович, казалось, любил ее более прочих. И черноглазый мальчик, шалун лет 9, напоминающий полуденные черты Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном. Несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды, похожих на Кирилла Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирилл Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых. Сей учитель понравился Кириллу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кириллу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого 4 года жил он гувернером. Кирилл Петрович все это пересмотрел и был недоволен одной молодостью своего француза. Не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностью, столь нужными в несчастном звании учителя. Но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу. Кирилл Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком. «Подойди сюда, Маша. Скажи ты этому мусье, что так и быть, принимаю его, только с тем, чтоб у меня за моими девушками не осмелился волочиться. Не то я его собачьего сына. Переведи это ему, Маша». Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение. Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности. Маша слово в слово перевела его ответ. «Хорошо, хорошо», — сказал Кирилл Петрович. «Не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии. Переведи это ему». Марья Кирилловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирилл Петрович отпустил своего француза во флигеле, где назначена была ему комната. Маша не обратила никакого внимания на молодого француза. Воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиной. Она не заметила и впечатления, ею произведенного на Дефоржа. Ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие. На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями. Медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрагивался, колол себе лапы, а сердясь, толкал ее сильнее и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство. С ревом бросался на бочку, пока мест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю Божию. Но лучшей шуткою почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя за прут, бывало в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты. Нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и до крови отцарапанной, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых 3 часа стоять, прижавшись к стене и видеть, как разъяренный зверь в 2 шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина. Несколько дней спустя после приезда учителя Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, 2 слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежалось, двери отворились, Кирилл Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирилл Петрович хотел непременно объяснения всему делу. Кто предварил Дефоржа о шутке? Для него предуготовленной? Или зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Он послал за Машей. Маша прибежала и перевела французу вопросы отца. «Я не слыхивала медведя», — отвечал Дефорж. «Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званию, не могу требовать удовлетворения». Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кириллу Петровичу. Кирилл Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру. Потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец, не струсил, ей-богу, не струсил». С той поры он Дефоржа полюбил и не думал уж его пробовать. Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кирилловну. Воображение ее было поражено. Она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию. И с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ними основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности. Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.